пульс, он самый, там окно для работы, секунда, черта с два успеешь, если он есть, улыбнулся я, ладно, ты умница, будет премия, ступай, я спасибо, что позвали, Марк, поклонилась она, выходя, тоже блин, нашла гениального нейрохирурга и лекаря, слабо усмехнулся я, хотя в гениальности мне не откажешь, скромно признал я, думал уже сделать кофе, как загудел терминал, приветствую, генерал Трофимов, устало протянул я, здравствуй, Марк, у меня к тебе дело, да вы издеваетесь, оживился я, нет, ну если это не нужно лично вам, чуть остыв, дополнил я, хех, усмехнулся этот генерал, сволочь в погонах, не мне, моему знакомому, очень нужно, да ладно, сколько и что делать, решил я все же узнать, а то мало ли, сроки через неделю, денег много, и делать особо ничего не надо, слабо верится, конечно, но, по слухам, чудеса встречаются, я даже заставал несколько, скидки у Либермана, например, понимаешь, Марк, моему другу очень нужно уничтожить объекты, но денег на правильную на утилизацию нет, и сейчас они летят на свалку, усмехнулся Трофимов, ага, понял, ответил я, входя в транс, бегло прикинул, это благодарность за операцию, или просто дружеский подарок, но подумав, понял, что это не важно, что мне предложил Трофимов, понятно. Просрочка с армейских складов, и это реально интересно, уже летят, уточнил я, да, сроки и область, и пилинг на маячки, я на тебя рассчитываю, Марк, подмигнул он мне, кстати, там несколько образцов с неизвлекаемыми следилками, тогда совсем понял, сделаю, кивнул я, это, получается, ни благодарности, ни аванс, и даже не подарок, а именно контракт, неизвлекаемые следилки, очень сильная вещь, обычно это сложно сконфигурированная кристаллическая решетка в области в пару миллиметров обшивки, боевой части, схемы детонатора ракеты или бомбы, и быть может где угодно, хоть везде, и на определенный сигнал эта следилка дает отклик, и такие вещи надо утилизировать, что реально дороговато, и следилки эти как минимум на тактическом, а то и стратегическом оружии, ну, в стратегическое оружие на свалке не слишком верится, а вот ракета с радиусом полета в 1000-2 километров, возможно, жаль, что с использованием такого подарочка никак, впрочем, черт бы с ним, на запчасти разберу, тоже не лишнее, но Трофимов, конечно, тот еще жук, подобрал время, хотя взамен вроде ничего не требует, жаль, что он не рядом, потому что очень интересно, сколько случайности, а сколько интриги в этом контракте, хотя и без этого дел хватает, эти посылки перехватить, и началась суета, вещи-то, вообще-то, чертовски ценные, это раз, а если, например, какая-нибудь шишка из военной канцелярии внезапно решит проверить следилки, то можно дождаться бомбового удара по той части свалки, куда их сейчас скидывают, ну и знакомому Трофимова, конечно, кирдык, или просто повесит, или с предварительными расшаркиваниями, вроде трибунала, так что часть работ по добыче и производству были свернуты, самосвалы и магнитные платформы, обкатываемые в деле, реквизированы, и довольно большой группой мы выдвинулись на свалку, и там, примерно в паре километров от края, и вправду были армейские контейнеры, с приветливо помахивающими парашютами, так, я пока сам, отрезал я, скача к контейнерам со своим замечательным сканером, меток было 8 штук, на 3 ракетах, опасно приближающихся по параметрам к стратегическим, но безнадежно устаревшим, хотя, пригодится, само собой, бегло локализовал и вырезал маячки, после чего расплавил к чертям плазмометом Мехова, ну и позвал народ, разбираться с добычей, и, что ожидаемо, все просрочено, но что радует, довольно внушительная номенклатура снарядов, просроченная именно в кавычках, они такие только по уставу, а на деле, еще 100 лет протянут без осечек и проблем, ну и совсем праздник, целый контейнер выстрелов и одноразовых пусковых, тоже бородатого года, и многое даже просрочено без кавычек, небоеспособное, вот только вполне реанимируемое, из строя выходила проводка, от агрессивного ВВ, а так, немного поработать и прекрасный боеприпас, грузимся, довольно заключил я, наблюдая за погрузкой. «Марк», — раздался Федин голос, «а ты тут откуда?» — удивился я, «из самосвала», — не без иронии ответил друг, «а-а, тогда, нет вопросов», — покивал я, «а у меня, есть, Марк, это же военная канцелярия, угу, и, не беспокойся, это все списано, ХМ понятно, но списано-то из-за времени, ну да, а не рванет, а черт знает, хмыкнул я. И что будет, если мы взорвемся? То мы взорвемся, честно ответил я, но вроде, не должны. И работы довольно много будет, чтобы не взорваться и дальше. К ночи, буквально с языком на плече и косящими глазами, за миньонами приглядывал, я таки закончил со свалившимся на голову богатством. Крупные ракеты и бомбы, разобраны на взрывчатку, запчасти и металл, горячка, в реагенты. Пластичные взрывчатки и снаряды проверены, рабочие на складе, нерабочие, тоже на запчасти. И довольно много возни не по сложности, а по времени заняли заблокированные опознавательные блоки одноразовых ракетометов. Но, справился, думал уже вырубиться, направился было под бочок посапывающей Глории, но вздохнул и потопал к терминалу. Боеприпасы, ракетами, а отчетность по расписанию. Посмотрел отчетность по добыче. Прирост чертовски ощутимый. Это при том, что на полдня мы реквизировали грузовые платформы. А значит, Федь, набрал я приятеля. Марк, какого хрена отстань, я сплю. Раздался сонный голос. Не отстану, я по делу, Федь. Ну что там, нужны армейские полугусеничные грузовики. Пусть убитые, десяток, совсем хорошо. Угу, займусь ХРРР. Ну, будем считать, что займется. А, если что, Икси напомнит. Бегло внес несколько изменений в схемы и направил магнитный манипулятор-погрузчик в тираж, как раз 10 штук, и сам таки потопал спать, денек выдался тот еще. Утром я немного удивился оперативности. На выходе из квартирки меня встретил бодрый мат Андрюхи, возящегося своими автомеханиками с шестеркой раздолбанных грузовиков. Это Федя однозначный молодец, навестил рукожопа, нарезал задачу по разработке ПО для манипуляторов. Все же дополнительная поливариантность действия будет не лишней, хотя и без нее эффективность запредельная. И это обычная земля. Хотя, если подумать, то сама эта земля вполне может стать источником ценных материалов. Причем довольно богатым. Но об этом подумаю позже. Направился к Феде. Было еще одно дело, не помешает. Производство на свалке, рановато, но вот перевалочный пункт, потеря которого не критична. И который из-за этого... Если поставить достаточно злостные на вид турели, ни один идиот не будет трогать. В общем, не помешают. Федь, привет, с грузовиками круто. Но нам нужно, подошел я к карте нижнего на стене, вот эти два ангара. Развалины ангаров, уточнил Федя, сверившись с терминалом. Не принципиально. Ладно, один не проблема. Городская собственность, отдадут за гроши, через несколько секунд сообщил исполнительный директор. А вот один в залоге. Точнее уже в собственности у банковского дома. Не знаю, как там будет. В общем, нужен. Попробуй купить. Займусь, отстраненно ответил Федя, клацая по клавишам терминала. И уже через час, сообщение, что оба ангара наши. Нет, реально молодец наш исполнительный. И это без импланта, а с ним. В общем, надо будет готовиться и ставить. А после я связался с бригадиром и его, начинавшей разрастаться бригадой строенов. Окрестности свалки. Собственность корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород. Бригадир сидел в вагончике управляющего или бригадира, как ни без иронии напомнил он сам себе, и занимался бухгалтерией. Вроде и не его дело, но и его. Например, буквально вчера, бригадир направил два десятка строенов по толковии на месячные курсы в Верхний, для повышения квалификации, ознакомления с новыми разработками. Вернуться, научит других, вот только деньги на это ушли из казны бригады. Тех, из которых как бы надо выдавать премии, но итоговая прибыль от этих трат каждого в бригаде, перекроет любые премии. И тут зазвонил коммуникатор. «Приветствую, Марк, есть задачи?» «Привет, привет, коррупционер», — послышался ехидный голос основателя корпорации. «Я не, напрягся бригадир». «Да знаю я», — фыркнул Марк. «Как по мне, бесполезное занятие. Но если эффективность бригады не упадет, а толк от этих ученичков будет...» «Компенсирую затраты с премией. Это спасибо, да пожалуйста. Так, бригадир, вам сейчас привезут пару подарочков. Магнитные платформы с кранами. Они поднимаются только над металлом. Ну сам прочтешь. Проверь настройки. Как по мне, должно неплохо помочь. Сделаю, Марк. Ну и молодец. Пока, бригадир». На этом связь разорвалась, а бригадир с интересом вышел из вагончика, увидев, как с двух грузовиков выгружают пару огромных пластиковых ящика. «Парни, вскрывайте один ящик», – распорядился бригадир, а как только пластик был вскрыт, достал листы пластика с инструкцией, погрузившись в нее, «Так это ж магнитные платформы», — вдруг высказался один из бригады. «Ни хера не работают, когда надо, да и взрываются, как говорят». «А говорят, взорвавшиеся», — фыркнул бригадир. «Это от Марка». «Ну тогда, наверное, не взорвется», — признал Гоша, недавний рекрут встроенный, но уже знакомый с поделками их начальника. «А работать будет?» — с интересом уточнил он. «А сейчас проверим», — ответил бригадир, запуская платформу на голосовом управлении, судя по инструкции. Платформа плавно поднялась и женским голосом сообщила: «Работоспособность 100%. Жду указаний». «Вот, видишь», — довольно заключил бригадир. «Работает все». С этими словами он нанес несколько пинков платформе, и интересно было, сдвинется ли она. Ну и демонстрируя надежность, в которой он был уверен, Марк фигню не делал. «Включена система самоуничтожения», — вдруг тем же радушным голосом сообщила платформа. 3, 2, на этом остатки бригады залегли, по возможности. 1, бум, произнесла платформа. Шутка, но пинать ценное имущество корпорации не стоит. Это, выдохнул бригадир, высовываясь из-за угла, инженерная шутка. Точно, шуточки у этого Марка. Ничего, бригада, только штаны поменяем, и за работу. Под нервные смешки выдал бригадир. Главный офис торгового дома «Стальная Вязь», кабинет главы дома, Верхний Город, Новгород. Кирилл Увяцкий заполошно, иначе не скажешь, вбежал в кабинет отца. «Отец, у нас большие проблемы». «Да», — приподнял бровь Филипп, не слишком впечатленный эмоциональным появлением. «Новости, отец». «Ну-ка», — заинтересовался Вяцкий, открывая новостную ленту. «Да они хорошо», — помрачнел он. «И что нам делать?» — растерянно спросил Кириллу. «Думать, сын, думать», — и вправду задумался Филипп, пробегая рукой по клавиатуре терминала. «Нехорошо», — повторил он. «Я уже проверил других поставщиков», — скорбно кивнул Кириллу. «А контракт», — уточнил он, — «неустойка нас разорит или вгонит в такие долги, что проще банкротиться», — отстраненно произнес Филипп. «Вот кто мог даже в страшном сне представить, что в империи не останется ни одного поставщика металла и что с ними со всеми, с вояками», — вздохнул он. «Так, ладно, сын, есть идея. Это корпорация «Гараж», где мы недавно были. Отец, прости, но я о рудниках в Нижнем Городе не слышал. А о залежах металла на свалке?» — хмыкнул Филипп. «У нашего партнера есть производственные мощности. Вот только, не факт, что их хватит», — признал Филипп. «И я ну не сказать, что сглупил, да. А он вообще согласится на увеличение поставок, даже если у них есть металл, за деньги?» «Согласится. И думаю, есть, иначе бы не предлагал нам. Я смотрел на этого Марка. Мне кажется, не согласится. Повысим закупочную стоимость в 2 раза, но тогда наша прибыль будет только 100%. «Почти 1000», — криво усмехнулся Филипп. «Неустойка, она самая. В общем, пока ничего другого в голову не приходит. Буду связываться с Марком», — решительно протянул Вяцкий руку к коммуникатору. Глава 10. «И все-таки, Марк, я не понимаю», — бурчал исполнительный директор корпорации «Гараж» Теодор, отвлекая меня от нужных и важных дел. «Ну чего ты не понимаешь, Федь? Почему ты отказал этим Вяцким? Потому что деловая репутация важнее сиюминутной прибыли». «Как будто я этого не знаю», — фыркнул друг. «Но даже я, по отчетам, вижу, что у нас прирост производства процентов на 200 за последнюю неделю. Металла нет, но вы держитесь», — самым забюрокраченным из доступных мне голосом прогундел я. «Марк, вот пристал», — вздохнул я. «Федь, нам самим металла ни черта не хватает. Стройки, производство и прочее. Про стоимость жизни сотрудников я говорить не буду. Но даже если рассматривать банальную прибыль, с готовой продукцией мы будем иметь больше, чем с двойной ценой от Вяцких. А реализация?» — ударил по больному коварный Теодор. «С этим действительно были, ну нельзя сказать, чтобы проблемы. Проблем-то не было. Были забитые почти под завязку склады БУ-продукции. В Нижнем, в наших лавках, она реализовывалась, конечно, но производили мы ощутимо больше. Вопрос мог бы решить выход на рынок других городов или Верхнего. Но корпоративная мода, чтоб ее, люди покупали новые, при том, что наше старое было надежнее, служило дольше, да и выглядело лучше. Это не говоря о том, что даже с новой продукцией пробиться на рынке Верхнего проблематично. Пробовать демпинговать. Это, конечно, весело. Вот только в игру демпинг могут играть не только наши товары, а финансовые запасы у крупных корпораций немного побольше. В общем, вытеснит с рынка. Разорить не разорят, конечно, но выиграть у них на снижении цены, Фантастика. Реализация – это вопрос, признал я. Есть некоторые задумки. Впрочем, вопрос вообще-то о Вятских. Почему я отказал? Я сообщил и считаю это достаточно обоснованным. Но, эти странные люди все равно прутся к нам в гости. Желают поговорить о чем-то важном, хмыкнул я. Так что надо их послушать. Возможно, если они предложат что-то очень интересное, подумаем о возможности увеличения добычи. Замедлить стройки ты не желаешь принципиально, не я, а самоподучие самолеты, ядовито отметил я, на что Федя кинул и вдруг помрачнел. К слову о самолетах, есть какие-то новости, и к чему готовиться, Марк? Ни к чему, хмыкнул я, в смысле, и ты не устроишь злобной мести, с захватом трофеев и кровавой бойней всех, кому не хватило мозгов подвернуться под руку. Ну, как-то, хорошая у меня репутация, покивал я, пока Федька краснел и смущался. Нет, Федь, ни к чему готовиться не надо и никаких карательных рейдов я не планирую. А почему? А потому, что черт знает, кто это провернул, честно ответил я, с вероятностью 60% корпораций в Нижнем. Но какая? А 40 на конкурентов из Верхнего, точнее 37. 3 на твои сложности? Примерно так. Там нет подобных финансовых возможностей, да и манера вести дело корпоративное. Аристократы, далеко не ангелы, но сам подход спереть чужое имущество на несколько миллионов и использовать как тупой тяжелый предмет, не вполне подходит к моим недоброжелателям. Понятно, а точной информации никакой. Именно. Ну а уничтожать всех, кто имел повод устроить нам этот сюрприз, мало того, что неэтично, слабо достижимо с текущими возможностями, так еще и гарантированно привлечет внимание имперских служб. Недоброжелательное внимание. А сейчас с нами, а то ты не знаешь. Знаю, технический сбой, фыркнул Федя. Ну, в принципе, зная, кто это, можно устроить сбой повеселее, улыбнулся я. Но не зная, не вариант. Тратить на поиск хрен пойми кого, хрен пойми как, я не собираюсь. Вообще, я не договаривал до конца. Как-то падение самолетов мне на голову вызывало у меня буквально приступ аллергии на падение самолетов на голову. Провести профилактическую антигистаминную операцию, безусловно, стоило. Но только если заказчик выплывет. Без этого тратить далеко не бесконечные ресурсы на поиск хрен пойми кого, хрен пойми как, я не собирался. Месть? Кому, Федь? Работал наемник. Концы обрублены. Тратить ресурсы и время на поиск? Нет возможности. Что-то толковое будет? Поговорю с тобой. Так-то понятно, что корпораты. Но какие? Верхние, нижние, непонятно. Всплывет достоверная информация, все припомним. А пока нереально. Даже захват наемника ничего не даст. Тип от крижей гарантирует это. А пока подготовку со снарядами времени отжирает до хрена. Сортировка и восстановление или утилизация на запчасти не до конца завершены. Да и без этого дел хватает. Те же Вятские скоро припрутся. Подземная камера для несговорчивых гостей, особняк Салтыковых, верхний город, Новгород. Подвальная комната была залита ровным, не слишком ярким светом. Стены были обиты бежевой кожей, как и потолок, а пол с металлическими решетками казался стилизацией, но таким не являлся. В центре комнаты, жестко подвешенный за руки, висел обнаженный мужчина лет 30. Тело и лицо его покрывали кровоточащие рубцы, а лицо было искажено в презрительной усмешке. Вот только в глазах прикованного мелькали искорки не то, что страха, ужаса, первобытного ужаса смерти и боли. Тем удивительнее было то, что перед ним, поигрывая кнутом, стояла миниатюрная блондинка с совершенно кукольным лицом. Правда, сейчас оно также было искажено, но гневом. Хотя кожаный передник на ней и кнут казались элементами сексуальных игр, металлические вставки на кнуте, залитые кровью, прямо указывали, что происходящее в комнате не игра. Презрительно выпятив губу, блондинка нанесла короткий удар кнутом по висящему, и отточенное скупое движение, и эффект, низ живота прикованного украсил вздутый рубец, брызнувший кровью, указывали на то, что несмотря на кукольную внешность, женщина умеет обращаться с кнутом. Ну как, нравится? Оскалившись в улыбке, поинтересовалась она у прикованного. Тьфу, бешеная сука, мои ребята, следующий удар поперек лица, заставил прикованного замолчать. «Твои ребята», — протянула блондинка, — «ты имел в виду оставшаяся от них половина». «Ой, хотя нет», — захлопала она ресницами, взглянув на наручный коммуникатор, — «уже не больше трети». «Сука, сука, да чтоб ты сдохла», — взорвался прикованный. «Когда-нибудь, возможно», — приложила палец к уголку рта блондинка. но сейчас сдохнешь ты. И знаешь за что, Сереженька? Я сказал, мы не работа, а... Заорал он, после удара по не самому подходящему для удара месту. Сначала, Сереженька, ты сказал, что ты и твои ребятки заняты, напевно произнесла блондинка, начав прохаживаться взад-вперед. И я предлагала тебе, мудаку, большие деньги. Мы не бросаем. Заткнись, заткнись, заткнись, урод. Взорвалась блондинка, разразившись серией ударов, сдирающих с прикованного кожу и даже полоски мышц. Не бросаем. Ты, урод, взял аванс. Я ждала почти 2 месяца. Ждала, чтобы ты, отвратительная скотина, мне снисходительно бросил. Мы отказываемся. Мы не работаем с корпорациями, баронесса. С прорвавшейся истерикой захрипел Сергей. Очевидно, жажда жизни и боль сломила его, так что вместо оскорблений посыпались оправдания речитативом. Вот только баронессу они не впечатлили. Покивав с внимательным видом, она рассекла ухо прикованному метким ударом. Когда удар, я обратилась, удар, к тебе, удар. Этот мальчик, удар, не был, удар, в корпорации. И если ты, удар, отказал мне, удар, из-за контракта, удар, который вы не бросаете, последняя блондинка буквально выплюнула, то, Сереженька, надо было выполнять контракт, обязательность. При последнем баронесса разразилась чередой ударов, по окончании которых сквозь рваные рубцы стала проступать кость, в глазнице под веком явно не было целого глаза, как и гениталию прикованного, кровавое месиво. Сдох, присмотрелась Салтыкова к обвисшему, слегка кровоточащему телу. Рановато, хотя никакого удовольствия. Вздохнула она, отшвыривая в сторону кнут, сдергивая и откидывая халат, а после развернулась и покинула посещение, направившись в свои апартаменты. По пути небрежно дала распоряжение слуге прибрать мусор, и с размаху плюхнулась в глубокое кресло в кабинете, с обиженным выражением лица. Ситуация была возмутительная, больше 2 месяцев потеряно, в ожидании этих уродов. Она уже продумала меню первого ужина с Марком, музыку, которая будет играть. Со своими мальчиками Лили предпочитала начинать в романтичной обстановке, постепенно давая себе волю. И вместо столь желанного мальчика, бездарное ожидание и отказ. При мыслях об этом ногти баронессы вцепились в толстую кожу кресла, оставляя глубокие борозды. Конечно, Салтыкова могла бы нанять кого-то еще, а не этих уродов. Но тут сыграли роль 2 фактора. Первый. До вчерашнего дня эти наемники ее не подводили, работая аккуратно, эффективно и быстро. А вторым моментом было то, что баронесса была суеверной. Не вполне отдавая себе отчет в причинах, она, как само собой разумеющееся, считала, что те, к кому она обратилась, должны выполнить порученное дело. При этом, в ее восприятии, привлечение новых исполнителей чревато неудачей и срывом. Хотя, в данном случае, после подобного издевательства, других вариантов, кроме как найти других исполнителей, просто не было. Да и подведший ее Сергей, мертв, повеселела баронесса. А значит, неудачи не будет. А этот сладкий мальчик, уже появлявшийся в ее снах, наконец окажется в гостях у Салтыковой. Порадовав себя подобными мыслями, баронесса засела за терминал, внимательно просматривая список контактов и прикидывая, кто достаточно профессионален для исполнения ее поручения. В мастерской, точнее, в ее части, которую я посчитал нужным назвать кабинетом, сидели бароны Вятские. Точнее, сидел Филипп, как глава рода, а за его спиной почтительно стоял наследник, Кирилл. И эти деятели упорно и целенаправленно меня доставали и тратили мое время. Ну, на самом деле, сказали уже, нет. Понятно, что пересмотреть решение можно, но для этого надо предлагать что-то эквивалентное. Чего, как понятно, не было, а было многократное повторение, перефразирование одного и того же. Так, мол, и так, мы вам заплатим за поставки в 2 раза больше. ФФФ. Хотя сказать, чтобы Вятский вел себя глупо, тоже не выйдет. Во время второго захода, что, кстати, отдельно раздражало, потому что шел 13-й заход. Черт возьми, Вятский обозначил, что им интересно, что я хочу за металл. Хочу я, как понятно, очень много. И еще небольшую горку, для ровного счета. Но так у Вятских этого и нет, а учитывая весьма внушительные объемы, то и заплатить больше 2-кратной цены, даже если гараж начнет поставки, они просто не смогут. По крайней мере, по предварительному, но довольно точному анализу выходило так. Итак, барон, мы идем по кругу. И при всем моем к вам уважении, Выслушивать одно и то же полтора десятка раз мне не слишком интересно. Лишнего металла у корпорации «Гараж» нет, а не лишнего, граф, как клещ вцепился в слова Вятский. Во-первых, это нужное для собственного производства. Во-вторых, не так там и много. Сколько, не томите, граф. А сам что ты делаешь, мозговзрыватель Вятский? Мысленно возмутился я и ответил. 150 тонн, берем. А еще есть. Не берете, барон, потому что металл сверх нашего старого контракта не про. Нам очень нужно, граф. Прошу посодействовать. Будем вам должны. А пачки, вошел в транс я. Вот это должны. Немножечко, примерно на порядок больше, чем я рассчитывал поиметь с Вятских. Это полезно и вклад в будущее. Хотя мог с этого и начинать. Трепачи зануда. Ну да ладно. Должны, это реальный актив. Пусть не материальный, но вполне конвертируемый. И это на будущее. А вот сейчас, ХМ, вывинтить 3 винта одним поворотом отвертки. Мысленно потер руки я. Хорошо, господа, я составляю контракт, в случае принятия которого мы готовы, в определенной степени, поставить ваши интересы над нашими. Но это будет не за даром. Больше названной суммы. Меня устроит оплата в размере старого контракта. А что вы хотите? Не выдержал молчащий до этого Кирилл. Составлю договор, увидите, хмыкнул я. И, через минуту, передал Филиппу несколько распечаток. ХММ, протянул Вятский. Марк, а вы не находите, что ваши условия, чересчур к вам лояльны, жестки? Не нахожу. Вы, господин барон, имеете рынки сбыта, причем далеко не только в Новгороде. Вам нужны металлы, отлично. Мы их добудем для вас, нужного качества и в нужном объеме. Но перед этим, я воспользуюсь вашей сетью сбыта. Не без прибыли для вас. Прибыль от продажи бывшего в употреблении. Что, ее нет? Широко улыбнулся я. Есть, но качество товара я гарантирую. И скупка товара вами прямо привязана к объемам металла. Ну, предположим, я соглашусь, но ваши запасы бывших в употреблении товаров конечны. Безусловно, кивнул я, а потребности стальной вязи в металле довольно обширны. И что будет? Новые товары с наших производств, на тех же условиях. А цена, безусловно, дороже, барон. Но это мы обсудим в тот момент, когда вашими стараниями запасы бывшей в употреблении техники будут истощены. Мое слово, без прибыли вы не останетесь, и она будет больше. С новым товаром от вашего гаража, склонен поверить, но закупочная цена, четверть средней цены на товар по расценкам корпораций, это порог, дороже которого я не буду назначать цену. А будет ли меньше и насколько, зависит от нашего сотрудничества. Да уж, Марк, вы выкручиваете мне руки. Силой притащив в этот кабинет, покивал я, и также силой удерживая, буквально вынуждая пытками, меня прервал смех. Ладно, господин граф, по рукам, давайте составлять контракт. Составили. Вообще, конечно, я в некотором смысле выкручивал руки. Ситуация с рудниками и литейными в империи становилась все хуже, причем настолько, что я даже немного удивлялся. Фактически, в центральном регионе не оставалось ни одного прямого поставщика, только перекупщики. И гараж такими темпами может оказаться чуть ли не единственным поставщиком металла и металлоконструкции Новгорода. Что хреново, именно так и никак иначе. Слишком несвоевременно и слишком опасно. У нас нет ни финансов в достаточном количестве, ни вооруженных сил. Да черт возьми, у нас просто нет производства, способного обеспечить рынок. И роль подобного монополиста продлится недолго и закончится хреново, с весьма высокой долей вероятности. Так что, скорее всего, нам стоит вообще уйти от поставок металла, переходя на производство своей продукции. Ну, кроме существующих контрактов, само собой, надо на эту тему самому подумать, с Иксей и Федей обсудить, да и рукожа понатравить на полузакрытые и закрытые данные корпорации и бирж. 150 тонн металла. Когда мы сможем забрать его и где, Марк? Подписав контракт, перешел к делу Вятский. Сегодня, завтра, послезавтра. Гаражная площадь ждет ваши грузовики, способные перевезти 300 тонн, господин барон. Да, я помню, хмыкнул он. Что ж, позвольте откланяться, господин граф, и укатили. А я потирал руки. Проблема забитых складов решалась, приносила прибыль, и будет завоевывать нам рынки сбыта вместо того, чтобы забивать склады. Вечером того же дня я любовался на громадные трансконтинентальные грузовики, по одному приезжавшие к погрузчику, забиваемые как металлами, так и контейнерами с техникой. Федя стоял рядом, радостно клацающий по планшету и потиравший руки. Чистой прибыли только за сегодня мы получили 400 тысяч, не говоря об остальных позитивных моментах. И Федь, больше не берем контракты на металл и простейшие металлоконструкции. Только по старым контрактам, а в остальном, работаем с готовой продукцией. Хорошо, кивнул довольный исполнительный директор. А я направился в мастерскую, занявшись доработкой плана производства. Наконец-то, Марк, послышался ликующий голос Икси. У меня основательная нехватка мощностей. Опять сожрешь неповинный скин, хмыкнул я. Каннибализм, это плохо, Икси. В некотором роде вы правы, однако я не вполне поглощаю, скорее ассимилирую. Вот я и говорю, каннибалка, хмыкнул я, на что Икси обиженно замолчала. Вообще, по моим прикидкам, ее надо скормить не один, а три эскина, обеспечив растущие производственные мощности автоматическим управлением, а растущую нужду в мониторинге и анализе данных, вычислениями и анализом. Но говорить я это пока не буду, пусть будет в некотором роде сюрприз. Да и своеобразный педагогический момент тоже забывать не стоит. Но гастрономические пристрастия Иксина, это интересно, но вот производство именно своей, а не восстановленной продукции, еще интереснее. Первым делом я вообще подумал глупость, сделать отдельные цеха, но потом до меня дошел небезынтересный факт. По гаражу раскиданы различные цеха, вполне работающие и, в целом, выполнившие свою функцию. Ревизоры, периодически заваливающиеся в гараж, помимо ехидных вопросов насчет традиции империи и уместности их несимпатичных лиц, тыкались под запись носами во вполне функциональные цеха, с лихвой перекрывающих имперские нормативы. Более того, поток Фединых кляус привел к довольно занятному результату. Достучавшись до высших чинов канцелярии, он получил обязательство от них не беспокоить гараж 3 года. Вполне официальное, правда, после ревизии и взамен на добрую волю и нераздувание скандала из-за излишне трудолюбивых слуг империи. Впрочем, сделка была вполне приемлема, а раздувать скандал было не слишком разумно. Виноватые найдутся в любом случае, а вот их причастность к враждебным гаражу действиям уже сейчас, даже до их назначения, под большие им вопросом. А у нас скопилось довольно много производственных помещений на вырост, которые совершенно не по-инженерному оставлять простаивать, как раз когда нужны производственные площади. Правда, надо много что надо. Собственно, спать я так и не лег. Занимался занимательным конструктором. Перекидывал оборудование, добавлял его, строил схемы конвейеров товаропроводов. В принципе, цеха располагались относительно удачно, в центре гаража, но, ну например, на 4, с учетом подвала, этажах. А учитывая профиль, нужно было создавать 3-мерный, магнитно-пневматический конвейер, в качестве которого выступят трубы полуметрового сечения. Для большинства деталей, более чем достаточно. Но на всякий случай я расширил 3 лифтовые шахты, заменив лифты относительно обычные промышленно-грузовыми. Хуже от этого поднимать людей, и что там на них еще катается, они не станут, а для крупногабаритного оборудования, вполне подойдут. Пока возился, планировал и перепланировал, в мастерскую засунулась позевывающая Глория, поинтересоваться, где ее супруг изволит пребывать тогда, когда она привыкла к нему под боком. «Работаю», — коротко ответил я, — «важно, к утру закончу». «А что ты делаешь, Марк?» — оживилась она, заглядывая через плечо. «Производство, не оружие, бытовая техника. Довольно интересно», — без особого интереса сказала она. «Наверное, когда все будет сделано, получится лучше. Угу. Я тогда посмотрю, угу. Доброй ночи, Марк. Доброй, Глория». Ну и продолжил расчеты и моделирование. Утром направил текстовый запрос Либерману, Икси хочет кушать. Ну и направил задание Страйонам и Миньонам, по прокладке уже начавших производиться труб конвейеров и расширением лифтов. Сам же занялся переброской и доукомплектацией станков и к 4 часам дня довольно завел в блок управления новым производством Семеныча, его ученика и Миньонов. Ну и Федя просочился, что в принципе, нормально, даже скорее хорошо. Информированность исполнительного директора о производственных мощностях корпораций – залог финансового благополучия корпорации. Итак, здесь управляющий центр для производства полного цикла, максимально автоматизированного. Вот смотрите, развернул я проекционный экран на всю стену. Надо нам, скажем, ну чайники, хмыкнул я. Итак, составляем запрос по каталогу. Чайник, черный с серебром, регулировка температуры, 10 штук, вбивал я данные. А их нет, констатировал Семеныч данные на экране. Нету, согласился с фактом я. Были бы. Кстати, он их показал с пометкой на каком складе. Но нет. Значит, нам нужно их создать. Указал я в соответствующее меню, которое распалось на графы с необходимыми запчастями, их отсутствием и наличием. Корпусов нет. Конечно, нет. Их напечатает принтер. После запуска производства хранить объемные пластиковые и даже металлические корпуса нерентабельно, занимает много места. И вот, на 10 чайников нам надо еще 4 нагревательных элемента, ну и корпуса. Место поставки, пункт управления. Поехали. Тыкнул в кнопку я, и, через 3 минуты, конвейер выплюнул пупырчато упакованные чайники в количестве 10 штук. Упаковку, точнее, конвейер для нее доработайте сами. И заодно на вас контроль готовой продукции и производственного процесса. Вроде все должно работать без сбоев, но проверкой контроль не помешает, покивал Семёныч. Именно. Осваивайтесь пока, махнул я рукой, а на выходе ко мне присоединился Федя. Сильная штука, прокомментировал он по пути. Скорее компиляция того, что уже было. Правда, удачная, признал я. Вот только я одного не понимаю, Марк. Ты говорил про новую продукцию, а мы используем детали со свалки, именно так, о ревизии. Все учтено могучей инженерией, успокоил я Федю. Производить схемы для тех же чайников нерентабельно. Схемы со свалки с конструкционным износом в проценты меньше, почти все, а нормативы империи. Если не менее 10% устройства имеют износ 15 выше процентов, либо эксплуатировались год и более, именно, а у нас создается более 99% с износом подобного уровня. В принципе, мы можем давать 3-летнюю гарантию, но это посмотрим позже. Вполне может стать дополнительным рекламным фактором. Ясно. Кстати, Марк, посмотри на данные, протянул он мне графики. Это объяснимо, но не слишком приятно, но и не критично, через минуту сообщил я. И как, для начала, Федь, нам нужны новые лавки, оружейные. И, кстати, не только на нашей территории. Довольно сложно, Марк. Это было и вправду так. Именно оружейных лавок в Нижнем было крайне мало. Банды не приветствовали подобные заведения на своей территории. Если банда нуждается в оружии, то какого черта у кого-то оно есть, а у них нет. А если не нуждается, то такие банды предпочитали торговать самостоятельно. Исключениями были безопасные районы и редкие варианты, вроде Либермана, который, в общем-то, среднесильную банду сможет купить или уничтожить, в зависимости от того, что будет выгодно. А у нас, похоже, в скором времени появится куча ликвидного оружия, которое можно выгодно продать. И мешать нам это делать вряд ли станут. Идиотов, в том числе и нашими трудами, в Нижнем все меньше и меньше. Ладно, попробую провести переговоры. Ну и у нас, вообще не проблема, кивнул Федя, направляясь к себе. А я решил немного отдохнуть, перекусить. И через полчаса любовался транслируемой экси-картинкой. Глория, азартно высунув кончик языка, со звуками радости клацала по кнопкам управляющего центра, получая всякие приборы буквально под ноги. «У нас места-то под все это хватит», — с сомнением оценил я гору техники. «На 2 квартиры, безусловно, Марк. Ну ладно, пусть развлекается». «И довольная какая», — оценил я. «Это нормальная реакция для большинства людей, Марк. Угу. Знаешь, появилась у меня идея, Икси. И какая же? А у Феди послушай». Собственно, через минуту, со словами: «Федя, нам надо сделать сотрудников счастливыми». Я к нему и завалился. А пришла мне в голову идея корпоративного подарка, вполне терпимого для корпораций, необременительного, но полезного и единоразового, и в перспективе. «Это, наверное, неплохо», – осторожно отметил Федя, выслушав меня. «А если подумать и не злоупотреблять, так и вовсе хорошо», – уже решительнее продолжил он. «Но от меня-то ты чего хочешь, а состав этого подарка?» – резонно уточнил я. «Как-то ты знаешь, Федь, есть у меня сомнение, что набор аккумуляторного инструмента, пара музыкальных колонок и планшет, ориентированный на чертежи и вычисления, да, не все оценит», правильно понял Федя. «Давай думать. Зона отдыха, штаб-квартиры корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород. В зоне отдыха гаража было людно, день склонялся к вечеру, многие сотрудники и гаражные просто отдыхали или общались перед тем, как направиться домой. Но сейчас в помещениях для релаксации буквально царило удивление и радость. Довольно праздничное настроение, если подумать. И люди переговаривались друг с другом, показывали приборы, полученные сегодня в качестве подарка от корпорации. «Я вам так скажу, братва», – вещал один из бойцов, для наглядности встав и жестикулируя. Я вот раньше своей Машке из гаража притаскивал себя, ну деньги, иногда, задумался он, перегар отбухло, а иногда, сморщилась его физиономия, труселя, на себе, ржанул один из слушателей, не, в кармане, и не мои, вздохнул говорящий, но сегодня я притащу эту кучу, указал он на коробку, и уверен, от сковородки мне уворачиваться не придется. Подобного рода разговоры были и в других группах, хотя обычно не настолько комичные, но, возможно, более важные для целей руководства корпорации. 10 лет я на свалке ломаю горб», — говорил один из собирателей. «Ну, несу какую-то хрень, получаю за нее бабло, как все мы», — под одобрительное гудение компании уточнил он. «Но, блин, сегодня я впервые увидел, для чего я это делаю», — потряс он планшетом с логотипом корпорации «Гараж». «Как-то смысла появилось больше», что ли, задумчиво произнес он. Глава 11. Результат раздачи подарков от корпорации приятно не удивил. Удивляться, в общем-то, было особо нечему. Реакция гаражных была прогнозируема, вопрос ее степени. И вот степень была реально неплоха, повысив старательность и усердие. При этом задаривать народ, несмотря на то, что эта корпорация не особо-то и накладна, нельзя. Сейчас это подарок, праздник, напоминание «мы вместе» и всякое такое. Но регулярная раздача подарков мало того, что смажет эффект, так еще и появится ощущение, что это норма, обязанность корпорации. Так что тут надо быть осторожным, думать, обсуждать, советоваться. Но, при этом, модель премии, как повелось у меня с самого начала, должна быть. Она прекрасно работает, когда происходит прямая корреляция между эффективностью работы и наградой. Но тут, если не работать индивидуально, надо очень точно все рассчитывать. Ну вот будут, положим, некие баллы полезности, которые гаражный или простой сотрудник может потратить. Не на деньги, деньги это за непосредственные обязанности, а на продукцию корпорации, жилье, обучение, да хоть имплант поставить. Причем с боевиками, проще всего, но надо, чтобы их получали не только боевики. Или, например, есть косячники. Про эпичные ситуации промолчим. Хотя эти эпичные ситуации очень показательны, сотрудники полезны и стараются, но в силе природных, естественных факторов косячит. И так не только пара из Рукожопа и Косова, это именно самые выдающиеся. Но возьмем некоего старателя, он горбатится по полной, но в силу физиологии, травмы, дара, еле-еле выполняет норму. И если мерить полезностью, шиш ему, а не соответствующие баллы, но по логике, да этике, он их вполне достоин своими усилиями. То есть если человек, например, вообще не приносит пользу как ни старается, либо приносит больше вреда, базово, то ему просто не место в корпорации, а место на иждивении. Но вот если такой перебарывает, это достойно награды. И надо думать, чтобы не создать лазейку для халявщиков, чтобы упорный труд мог скомпенсировать, но не обесценить риск силовиков. В общем, мозги завязывались в изящный бантик, Икси впервые на моей памяти механически загудела, по-моему, в шутку, но это не точно, потому я и Искин, с тяжелыми головами наперевес, решили поделиться, по-дружески, с Федей, и нас стало трое, ну и как-то что-то, потихоньку начало вырисовываться, составили первичные планы и озаботили доработкой стенающего Рукожопа, в принципе, это было в его компетенции, после чего облегченно выдохнули и разошлись по делам. Федя, исполнительно директорствовать, а я, дорабатывать один из проектов. Наконец-то, не косвенно, а прямо связанный с будущим космолетом. Хотя первое время гигантский станок будет работать, как понятно, на благо гаража. Вообще, это был аналог моего лазерного фрезера, созданного довольно давно в мастерской. Но создание металлов с идеальной кристаллической решеткой невольно привело к тому, что нарушение целостности такого металла слишком сильно снижало прочность. Соответственно, конструкции получались максимально цельными, сложной формы, при этом, с минимальным затрагиванием внутренней структуры. В общем, станок выходил монструозных размеров. Камера в виде куба со стороной в 20 метров, забитая множеством манипуляторов, вентиляторов, камера ориентирования, сопел охлаждения, ну и, естественно, лазерных излучателей. Для чего нужно это чудо в плане корабля, понятно, но и в бытовых делах оно не останется без дела. Те же кузова бронетранспорта, фюзеляжи летательных аппаратов, части строительных конструкций. Кстати, станок позволит ускорить расширение гаража в разы. В общем, дел ему было много, польза несомненна, Вот только была маленькая проблема – детали. Часть мы воспроизводили сами, но именно часть, причем большая часть нужного со свалки просто не годилась, слишком большие допуски, херящие в итоге готовую продукцию. Причем подобные детали были как здоровенными станинами и частями манипуляторов, которые должны быть сделаны с микрометровой точностью, потому что отклонения в десяток микрометров дадут чудовищные миллиметры погрешности на итоговой продукции, так и рядом микросхем, приводов. Короче, станок выходил самой сложной и тонкой вещью, которой я когда бы то ни было занимался, по крайней мере, создавая с нуля. Но его необходимость была очевидна, так что работу я начал буквально на днях, и сделал многое остановившись. Нужны были детали, так что около часа я повозился, закрепляя и устанавливая кое-что из найденного, а после задумался, где бы достать недостающие, не ставя гараж на грань финансовой пропасти, и что достать, тоже. Список нужных запчастей, степень нужности очередности, подкорректированный, согласно последнему поступлению, тоже составил, и набрал номер Либермана. Официальные расценки на нужные у корпорации были нам просто, не по карману. Надеяться найти детали на свалке, не поврежденные временем, можно и нужно. Так, собственно, собрана текущая часть станка, хабар и трофей. Но рассчитывать на это глупо, так что самым простым, быстрым и воплотимым вариантом был старый барыга. Таки здравствуйте, Марк, могу почти честно сказать, что рад вас слышать. Приветствую. А почему почти? Заинтересовался я. Нет, я не претендую на роль источника радости для вас. Ой, таки шо вы говорите? Это решительно смешно. На мой источник радости, Сарочку, вы совсем не похожи. Тонковаты, легковаты, и усов у вас нет. Простите, чего? Немного удивился я подробностям семейной жизни или физиологии семейной сожительницы Либермана. Ничего, буркнул торговец. Таки рад я, рад, без почти. Что вам надо, Марк? Сейчас я перешлю вам список, господин Либерман. Он обширен, многое нужно, но не срочно, многое, чем раньше, тем лучше. Цены на оборудование я знаю, поэтому рассчитываю на разумную цену. Ой, таки ваша разумная цена и моя разумная цена, две совсем большие разницы, смею вас заверить. Но присылайте, Марк, посмотрю, подумаю, как вам сможет помочь лавка старого Либермана. Через четверть часа Либерман прислал мне сетевую таблицу, связанную с его лавкой, довольно высокий уровень доверия с точки зрения сетевой безопасности. Ну и все направленные мной детали были в ней, в большинстве своем в нескольких вариантах, от совсем новых, до явно использованных, с соответствующим изменением цен. А многое вообще отсутствовало, при этом на таблице была пометка, когда появится, предполагаемое состояние деталей и предполагаемая же цена. Это неплохо, Марк, констатировал Икси. Скорее даже хорошо. Судя по всему, Либерман сможет достать вообще все, оценил я. Но деньги минимум в полтора раза дешевле относительно корпоративных расценок, Марк. Это так, вот только все равно дорого. Несмотря на наше финансовое положение, о котором ты прекрасно знаешь, хмыкнул я на образ Икси, поигрывающий платиновым разводным ключом, с алмазными губками. А отложить проект до улучшения финансового положения вы не желаете? Совершенно не желаю. Сам по себе станок может приносить ощутимую прибыль, вскоре окупит свое создание. А накопить не думаю, что выйдет в приемлемые сроки. Всегда найдется что-то нужное и важное, не говоря о форс-мажорах. Тогда нужно покупать поэтапно. И варианты дешевле, чем у Либермана я не нахожу. Я тоже, хотя, задумался я. Так, Икси, у тебя полный доступ к этому списку, ценам и доступности. Сегодня вечером ты начнешь делать покупки, из самых срочных. Но перед этим, проверь аукционы, особенно от дорожной жандармерии. И, в принципе, распродажа имущества, прикинул я. Вы думаете, что там будет нужное? Наиболее вероятные места, кроме свалки. А и жандармерия, и чиновники на распродажах, не слишком углубляются в стоимость именно деталей. Старое или разбитое? «Хлам», — хмыкнул я, — «тогда проверить старьевщиков не помешает, Марк, не помешает, хотя там люди должны разбираться, но не факт, да, проверь, и если дешевле и есть возможность сетевого выкупа, выкупай, займусь, Марк, ну, с этим, конечно, не закончено, но сделано почти все, что возможно, и пора переходить к вопросу, на тему которого мне подкинул пищу для размышлений Федя, и из-за которого вообще возникла мысль об оружейных магазинах. Итак, на Нижний надвигался дефицит пороха. Забавный факт, но в условиях текущих конфликтов потребление патронов выросло многократно. Артиллерии и заводики создания патронов в Нижнем были, но уже столкнулись с нехваткой сырья. А закупка целлюлозы и всякие хитрые варианты с ЖМВ, жидким метательным веществом, требовали не только полный цикл производства, но и кучу недостатков. Например, того, что корпорации просто не будут продавать целлюлозу и тряпки дешево. Выпиливать леса под Новгородом – дрянной вариант, можно нарваться на егерскую службу, не говоря о том, что опять же, для вменяемого производства нужен пороховой завод. Про ЖМВ даже говорить не хочется. Теоретически, да, для снайперского огнестрела. Все подобные составы давали прекрасный разгон снаряда и прекрасный перегрев ствола. О автоматическом огне на ЖМВ говорить без усмешки не хочется, нужно создавать принципиально новый тип оружия, больше ориентированный не на гашение отдачи, а на теплоотвод. Теоретически все эти проблемы решались созданием производств, поиском ингредиентов и поставщиков. И первое время у меня даже промелькнула мысль о патронном производстве. Потом, производстве своих моделей оружия. А потом о том, что все эти варианты – расточительный и нерентабельный бред. Пороха, точнее, снаряженных патронов, нужно много. Прибыль на нем получить можно, но в нашем случае снижение военной напряженности и военного потенциала банд выгоднее. Если самый отмороженный атаман трижды подумает, прежде чем палить во все стороны просто потому, что каждый выстрел – ощутимые деньги, то это пойдет корпорации во благо, да и Нижнему, в общем-то. А вот приближающаяся дороговизна наводит на мысль, что гаражу от порохового оружия надо просто избавляться. Не полностью, конечно, тактическая гибкость и разные варианты оружия нужны, но переводить основу на электроразгонники, пневматику, лучи, да те же плазмометы, в конце концов, мы и так создаем высокопрофессиональное, с высочайшей индивидуальной ценностью каждого бойца, воинское объединение, и, соответственно, переход на высокотехнологическое оружие, скорее благо. Правда, возникает несколько моментов, ну, например, дробовики, хотя тоже решаемые, гибридное вооружение, с ВВ, просто обеспечивающим разлет, может тем же порохом, но в минимальном количестве. В результате, помимо того, что нам в целом понадобится конвейерное оружейное производство, я занялся планированием будущего типичного арсенала гаражного, бойца, специалиста, собирателя, ну и нетипичного арсенала, для сил специального назначения, штурмовиков, диверсантов, снайперов, пулеуловителях, хотя последним, скорее, надо думать о броне, но оружие им тоже надо, причем под их задачи. Вооружение техники, к счастью, и без того было по большей части высокотехнологичным, так что я сконцентрировался именно на ручной стрелковке различных типов, видов и тяжести. Квартира Марка, дом Кузнецовых, Нижний город, Новгород, Глория. Глория была чрезвычайно довольна. Можно ли назвать счастьем ее состояние, она сама не знала, да и были у нее более приятные моменты. Но все-таки, процесс знакомства и применения кучи приборов, подаренных ей Марком, именно подаренных, потому что он не возражал и даже предоставил транспорт для доставки. А выражение его лица и вопрос: «Глория, а в квартире останется место мне?» с приподнятой бровью. «Ну это же Марк, он такой». А сейчас она млела от массажа ног, получала заряд целительного света от косметологической маски. Нет, все-таки, в роли жены владельца производственной корпорации определенно были свои плюсы. Правда, вопрос с ребенком она так и не решилась поднять, да и вела себя нормально. Нечего Марку расслабляться, но не слишком красиво, сама это признавая. Ну как-то не складывалось с ним об этом поговорить. И настроение не то, и пейзаж за окном машины неожиданно привлекал внимание. И вообще, успеет поговорить. Вопрос, конечно, важный, но несколько дней вполне потерпит. Или неделю-другую, или... Посмотрим позже, решительно выкинула Глория из головы несколько напрягающие мысли, возвращаясь к удовольствию от опробования новых приборов. Но мысли все равно вернулись к Марку, правда уже в не столь напрягающем контексте. Глория задумалась о начале их знакомства и том моменте, с чего она вообще доверилась этому незнакомому механику. Хотя и не такой сложный вопрос, именно его слабая эмоциональность и контроль эмоций. Сейчас-то Глория понимала, что это просто очень сильно ослабленный самоконтроль и мемофон и довольно специфические приоритеты и ценности Марка. Но факта это не изменяло. Из сотен знакомых Глории в обществе Марка ей было наиболее комфортно. Так что вопрос, скорее, стоял не почему доверилась, а как же ей повезло, что Марк не оказался скотиной и алчным предателем. Вот только то, что он ей не доверяет, возмущает и обижает. Хотя тут Глория сама признавала, что не до конца откровенна со своим мужем. Он, конечно, мерзавец, но честный мерзавец, этого факта не скрывает. И, что самое занятное, никогда не врет. И почти всегда отвечает на вопросы, даже если ответы, тайна. И, а вот вернуться к мыслям Глория не смогла. Ее телефон, включаемый в квартире дома на звуковое оповещение, зазвонил. Мимоходом прикинув, кто это мог бы быть, не придумав никакого толкового ответа, девушка с сожалением выбралась из массажного кресла, подошла к столу и озадаченно замерла. Дело в том, что звонящий ей был хорошо известен, точнее известно, и связь от подруги Глорию бы только порадовала, если бы не одно «но». Метка врага империи, из-за которой первый же звонок подруги с соболезнованиями стал бы последним. Они связывались, виделись, но общались исключительно через сетевые ресурсы и физические тайники. Общение врага империи с главой филиала процветающего торгового дома могло дорого обойтись и Ренате Федоровой, и самой Глории, если о нем узнают, конечно. И сейчас был прямой звонок, на который надо срочно ответить. «Да, рада», — начала была Глория, поднимая трубку. «У меня совершенно нету времени, Ари, очень по-деловому, как всегда», — ответил голос подруги. «Просто выслушай». Вообще Рина выходила практически последним осколком прошлого, кроме слуг семьи. И почему она не прервала общение с подругой, несмотря на смехотворные, но страшные по последствиям обвинения, Глория понимала. Рената тоже осталась единственной в роду. Правда, несколько иным образом, нежели Глория. Если ее род мимоходом смахнула наглая корпорация, возомнившая себя пупом мира, то род Федоровых прервался, скажем так, в рамках традиций. Подруге от этого было не легче, само собой, но все же, хотя, например, возрождать род Федорова не спешила. Торговый дом, которому она предложила свои услуги, гарантировал ее безопасность, припугнул кровников, но только до момента, когда появится новый Федоров. Это было жестким условием кровных врагов. Торговый дом предложил Ренате выбор, и она выбрала работу в доме и безопасность. Судя по ощущениям Глории в эмоциях, возрождение рода и месть Рената отложила не на совсем, а лишь до поры, пока она не станет в торговом доме, этаком консорциуме, суммарно не меньше многих корпораций, действительно важным человеком. Но, похоже, Глория стала для подруги таким же окном в прошлое, каким Рената была для нее. Мало того, что они связывались уже после того, как Глория встала на путь мести, так еще Рената помогала Глории ресурсами и техникой. Впрочем, и Глория несколько раз оказала Рене довольно весомые услуги. От удаленного прикрытия, до ликвидации команды ликвидаторов. Успешная баронесса Федорова, занявшая место руководителя пермского филиала консорциума, была не всем по нраву. А методы ведения дел не слишком отличались от внутрикорпоративных, так что покушения у подруги были делом почти привычным. «Ари, я звоню тебе, чтобы попрощаться. Я, наконец, достигла вершины», — послышался смешок, но, как и ожидалось, это не очень понравилось совету директоров, как минимум, большинству в нем. Не хотели видеть меня в своих рядах настолько, что обвинили пермский филиал в чудовищной растрате, и повесили ее на тебя, именно. От моей команды никого не осталось, дрогнул голос Рина. Это Глория тоже понимала, два десятка человек, кропотливо отобранных и обученных подругой, почти семья и все мертвы, так что Рина не преувеличивает. Жертвовать столь близкими людьми она бы не стала. Похоже, их или перебили из-под тишка, или они сами ослушались Рину, прикрывая ее до последнего. Так что для меня все кончено. Ари, для тебя есть наследство. В наших схронах деньги и оборудование для тебя, а в схроне для бумаг будет личное дело одного человека. Прошу, если будет возможность устранить его, сделай это. Он не единственный виноват в моей, — послышался смешок, — смерти. Но больше всего сделал для того, чтобы она осуществилась. Рин, а теперь быстро. Что случилось и что у тебя происходит? Случилось, хех. Меня отделяло от кресла в совете директоров несколько формальностей, Ари. Не дать его мне его просто не могли. Я слишком эффективна, прибыли и отчетность все известны. И тут в трубке послышался громкий грохот. Ари, все бессмысленно. О моей судьбе ты скоро сама узнаешь, да и осталось мне буквально секунды. Не хочу просить, но если будет возможность, не рискуя собой, накажи того человека. Ты в Перми, Если бы в Перми у меня были шансы, вызвали. Я знала, что будет ловушка, раздался новый грохот. Подготовилась, наняла охрану. Так эти ублюдки просто, не говоря слова, собрались и ушли с постов. Грохот. Да, подруга, поздравляю со свадьбой. Прости, что не лично, надеюсь, у тебя все. Где ты? Буквально взревела Глория. Империал Новгорода. Ари, это. Постарайся продержаться. Не рис, но Глория уже бросила трубку, судорожно собираясь. На миг замерла, но тут же решительно кивнула. Сама она может не справиться, может не успеть, но выход есть, только надо действовать быстро. И терять подругу, последний кусочек некогда счастливого прошлого, Глория не намерена. Я в очередной раз находился в гостях у Теневого. Выпало несколько свободных минут, так что почему бы и да, тем более, в процессе размышления и моделирования вооружения мне пришли в голову несколько идей, которые вполне можно опробовать на этой улыбающейся теневой роже. Ну что, начнем. Поинтересовался я у стоящего неподалеку теневого. Ты хоть меч возьмешь? С иронией сложил он руки на груди. Почти, улыбнулся я, и в руках моих появились два тяжелых, многоствольных пулемета, а за спиной короб, набитый патронами. Данные пулеметы были не предназначены для прицельной стрельбы. Каждый из пакетов стволов имел ощутимое угловое отклонение от оси вращения.